Глава 28. Еще одно последнее путешествие. Когда Фред Засоня и переводчик дневников Улисса Мура приехали в Килморскую бухту, все уже закончилось. Или почти все. Прямого рейса из Генуи в Лондон не оказалось, поэтому им пришлось предпринять довольно долгое путешествие. Самолетом они отправились на Лазурный берег, а оттуда на скором поезде, проехав через всю страну, прибыли в Париж. В столице Франции они взяли на прокат машину, чтобы добраться до Нормандии, и в Шербуре сели на паром. Фред всю дорогу читал романы Цирце и де Брикс и пришел к выводу, что должен немедленно заказать у Калипсо 11-й том, единственный которого недоставало в коллекции. И весьма огорчился, когда узнал, что книжная лавка больше не существует. И еще больше расстроился, поняв, что должен готовиться к похоронам. Однако прежде чем рассказать о похоронах, в которых кроме Фреда и переводчика участвовали почти все жители Килморской бухты, нужно сделать небольшое отступление и вернуться назад. Возвратившись на виллу Арго, Джулия Кавенант и Рик стали осматривать то немногое, что уцелело после пушечного обстрела, и обнаружили статую рыбачки, которая лежала на веранде. Поврежденная после недавнего падения, скульптура оставалась по-прежнему очень красивой. «Знаешь, что она мне напоминает?» — сказал вдруг Рик, помогая Джулии поднять рыбачку и поставить на прежнее место. «Нет, а что?» Только услышав его ответ, Джулия поняла, что пират Спенсер солгал ей. И тогда она выбежала из дома и помчалась к маяку Леонардо Минаксо, где имелось радио для связи с воображаемыми местами. Все остальное произошло поразительно быстро. Как только герои этого приключения связались друг с другом, Питер Дедалус спустился на своем воздушном шаре в лабиринт и отыскал там первый ключ, который упал туда вместе с несчастным доктором Боуэном. Братья-ножницы привезли черные паруса, которые нашли в Лондоне. К экспедиции присоединились также Рик, Джейсон, Анита, Томмазо и королева обезьян, которая подобрала на берегу ожерелье бессмертия из обезьянних черепов и которой не терпелось вернуться домой. Ее прибытие в мангровый лес совпало с освобождением Урсуса Мариэта и четырех барабанщиков, которых директор школы уговорил переехать в Килморскую бухту, чтобы играть по вечерам в тротории «Находчивый путешественник». Черные паруса подняли на корабле бурь Пандоры. На нем-то путешественники и вышли из темных дверей, направившись прежде всего в землю Пунто. Манфред потер больную поясницу. «Сколько укладок сделала сегодня?» — обратился он к Гвендолин. Та провожала из парикмахерской свою последнюю клиентку, и Манфред не услышал ответа. Но все равно решил много. Действительно много. Им приходилось трудиться с утра до вечера, потому что их салон красоты пользовался у египетских модниц невероятной популярностью, и очередь на стрижку, маникюр и множество других косметических процедур, позаимствованных в XX веке, оказалась нескончаемой. После того, как они убежали из Килморской бухты и открыли свое дело на берегах Красного моря, вернее, того, какое там было, Манфред и Гвендолин приобрели великолепный дом на побережье и наняли по меньшей мере 20 слуг, что больше всего понравилось Манфреду. Возможно, здесь несколько не хватало развлечений, но, в общем, жаловаться не приходилось. Гвендолин нередко приносила домой записанные иероглифами приключенческие романы, которые любила почитать перед сном, а Манфред, не имея возможности наблюдать за спортивными состязаниями по телевизору, много времени посвящал рыбалке. Именно ловлей рыбы он и намеревался заняться, как только Гвендолин проводит последнюю клиентку, одну из тех, кого труднее всего выпроводить, помощницу великого мастера Скриба, одного из самых могущественных людей в земле Пунто. Это он заведовал необъятный, прославивший город коллекцией свитков и глиняных дощечек. «Ушла!» — вздохнула Гвендолин, когда клиентка удалилась. «Какая милая женщина! Жаль только, что она всякий раз морочит тебе голову бесконечной болтовней. Как бы тебе объяснить? Мы так хорошо понимаем друг друга. Мы обе счастливы здесь, и в то же время обе чувствуем себя тут немного не в своей тарелке». «Плевать мне на это», — подумал Манфред. «Теперь еще попросит уехать отсюда, вернуться домой или придумает какую-нибудь другую женскую глупость». Он отодвинул нити из речных жемчужин, заменявших штору на окне, оглядел залитую солнцем пустыню, тянущуюся до горизонта, и вдруг заметил в небе темную точку, которая постепенно приближалась. Понаблюдав за ней некоторое время, он вскоре понял, что это летающий катамаран, оснащенный совершенно черными парусами. «Эй, Гвен!» — окликнул Манфред подругу. «Иди-ка сюда, посмотри». Нестор не стал дожидаться, пока корабль-бурь приземлится, и еще на ходу соскочил на землю, отодвинул ребятишек, поспешивших к нему с приветствием, и прошел мимо людей, которые собрались полюбоваться на корабль Пандоры. Увидев высокие стены дворца, Нестор почувствовал, как забилось от нетерпения сердце. Возможно ли, что он увидит сейчас Пенелопу? Неужели это так просто? Предположение Джулии выглядело, мягко говоря, довольно смелым. Этот негодяй Спенсер рассказал ей, что увез в землю Пунта Пенелопу, чтобы она отдала ему карту Килморской бухты, ту самую, которую Джейсон и Рик найдут потом, спустя много лет, и которую Обливия отнимет у ребят, положив начало всем их приключениям. Спенсер не сомневался, что убил Пенелопу, когда поджег здание, где находилась коллекция. Это был тот самый пожар, рассказ о котором так поразил Джулию. А Рик и Джейсон слышали о нем от хозяина лавки забытых карт, который считал себя виновником случившегося. Среди прочего, юные друзья узнали тогда, что именно во время этого пожара помощница великого мастера Скриба утратила память. И вот что подумала Джулия. По мнению Рика, статуя рыбачки на вилле Арго, а это, как они обнаружили, оказалось скульптурное изображение Пенелопы, имело необыкновенное сходство именно с помощницей великого мастера Скриба. И если эта женщина потеряла память, то, наверное, забыла, что она Пенелопа и должна вернуться домой. «Может быть, она забыла и обо мне?» — подумал Нестор. Но какое это имеет значение, если есть хоть одна возможность увидеть Пенелопу живой? Он готов смириться со всем, чем угодно, лишь бы это случилось. И Нестор, прихрамывая, направился ко дворцу, который он прекрасно помнил. Он ведь тоже был зарегистрирован здесь в качестве помощника. Джейсон и Рик рассказали ему, что кто-то постарался удалить все следы его пребывания. Может, сама Пенелопа? И привнес в коллекцию множество ценных свитков и глиняных дощечек. Тут, во дворце, все знали его настоящее имя — Улисс Мур, капитан Метиса. А как же ему вести себя теперь, когда он прибыл сюда на корабле «Бурь»? Он решил попросить аудиенцию у великого мастера Скриба и поговорить с ним о помощнице. Как только подошел ко входу в помещение, где располагалась коллекция, он столкнулся с детьми, выбежавшими оттуда. И тут Улисс Мур вдруг остановился, потому что каким-то образом ощутил ее присутствие и обернулся. Пенелопа стояла в нескольких шагах от него и смотрела туда же, куда и все, на спустившийся с неба катамаран с черными парусами. Потрясенный Улисс Мур потерял дар речи. По щекам его потекли слезы. Он так и стоял некоторое время, молча, не шевелясь, не в силах что-либо сказать или сделать. Прошло 10 лет, а она выглядела точно такой, какой он помнил ее. Пенелопа. Время покрыло ее лицо лишь легкими морщинками. Светло-русые волосы посеребрила седина, и они мягким ореолом не спадали на плечи. Длинное одеяние из белого льна окутывало ее стройную фигуру, обдуваемую жарким ветром пустыни. Он не мог поверить, что нашел ее. Не верил, что счастье может доставить такую боль. Что он должен сказать ей? Как должен представиться? И что ему делать, если Пенелопа не узнает его? Он не знал ответа на эти вопросы. Он опустил руку в карман и достал небольшую восьмиугольную музыкальную шкатулку. Открыл ее и включил. Пусть вместо него заговорит музыка, которую они часто долгими ночами слушали вместе на вилле Арго. Пенелопа не сразу расслышала музыку. Слишком много людей суетилось вокруг и шумело. Но потом она вдруг подняла голову, осмотрелась, и на лице ее отразилось удивление. Посмотрев в ту сторону, откуда доносилась музыка, Пенелопа встретилась взглядом с человеком, который держал в руках небольшую музыкальную шкатулку. Ту самую шкатулку. Тот самый человек. Те самые глаза. Пенелопа улыбнулась ему. «Улисс!» — прошептала она. «Пенелопа!» — отозвался он. «Пенелопа! Если что-то существует вечно, то это память о полученном добре. И я получила его много. Без нее и без ее помощи ничего не могло бы получиться, и ничто никогда не завершалось бы.